Глава 12. Я словно пьяная спускаюсь по трапу самолета и неустанно наблюдаю за Игорем. Весь полет мы занимались любовью и болтали обо всем и ни о чем. Он улавливает мое настроение и подмигивает, прощаясь со стюардессой, что, похоже, несказанно рада тому, что мы наконец исчезаем. «Знаешь, что мне шепнула Анна?» Игорь намекает на стюардессу, провожающую нас взглядом до самой машины. «Что?» Игорь хватает меня за задницу и, рыкнув, как тигр перед нападением, говорит: «Мы невероятно горячая парочка». Я смеюсь, запрокидываю голову и чуть не теряю сумочку. Игорь успевает поймать ее на лету и открывает передо мной дверь Мерседеса. Я сажусь на заднее сиденье, всем телом ощущая похотливый взор Усова. Предполагаю, что поездка слегка затянется. «Будьте добры, не поворачивайтесь», – просит Игорь водителя лет 40 и укладывает меня на лопатки. Я бы никогда не была столь опрометчивой и рисковой, но Игорь... Рядом с ним у меня отключается мозг, а сердце требует энергетической подпитки. Поцелуи, ласки, запрещенные трюки и прочее. Я зависимая, слабая перед тем, у кого под ногами каждый день оказывается весь мир. Калининград – красивейший город с интересной историей. Я смотрю в окно, держа Игоря за руку, и любуюсь архитектурой. В какой-то момент мне хочется прижаться к Усову и прикрыть глаза. Игорь нежно обнимает меня и убаюкивает рассказом об ожидающем нас приеме. На части, где он акцентирует внимание на своих родителях, я задремываю. «Эй, детка!» Игорь несколько раз целует меня. «Просыпайся!» «Не хочу. Давай поедем в отель. Или куда-нибудь еще. Заберемся в кровати». «Позже, обещаю». Я лениво выпрямляюсь, поправляя хвост и сережки. А потом вижу улыбку Игоря, что пристально смотрит на меня. «Что?» «Ты охрененно красивая». «Брось». Я облизываю губы. «Просто признайся, что ты меня хочешь». Игорь усмехается, притягивает меня к себе и так жадно и беспардонно мнет мою грудь, что мне становится неловко перед водителем, стойко пережившим страстный секс пассажиров. «Я засуну член тебе в рот», — хрипит мне в ухо. «Ты будешь задыхаться и сосать. И так всю ночь». «Тише, успокойся». Улыбаюсь и убираю его ладони от своей груди. «Запомни мои слова, детка». Мы покидаем Мерседес, и я застываю перед входом в огромный ангар. «Что это за местечко? Тематическая вечеринка?» «Где мы?» Спрашиваю Игоря, когда он равняется со мной, решив вопрос с водителем. Каждый год Инга организует запоминающееся событие. В прошлом была поездка на горнолыжный курорт. Годом ранее Лас-Вегас. «Сегодня ангар, оборудованный под какой-то там сельский стиль». Я сглатываю и расправляю платье на бедрах, будто от этого оно станет длиннее и скроет меня от ветерка, что залетает под подол и холодит обнаженную попку. Чувствую себя той самой девушкой легкого поведения, о которой говорила Инга. Все из-за Игоря. Мои трусики потерялись где-то по пути сюда, и я запросто смогу сочинить стихотворение по этому поводу. Печальная участь кружевных стрингов. Как-то так. Предупреждаю, там Леонид и Аркадий. Мои глаза округляются, а Игорь тут же приближает меня к себе и вынуждает смотреть на него снизу вверх. «Твоя сестра об этом позаботилась?» Я не моргаю. «У нее с ними бизнес. Я не имею права ей препятствовать». «Но это же твой праздник. Разве не так?» «Я никому не дам тебя в обиду. Ты моя женщина. Перегрызу глотку любому, кому это не понравится». Это уже переходит всякие границы, Игорь. Я готова терпеть твою сестру, которая вынудила с тобой расстаться. А теперь они. Из-за них я ушла в подполье, сменила псевдоним. И на всю жизнь запомнила морского дьявола. Повтори. Игорь притягивает меня ближе. Про Ингу. Не делай вид, что ты не догадывался. Я саркастично кривлюсь. Пришла пора снять маски и сжечь их, смело глядя на пламя. Игорь встряхивает меня и наклоняется, желая прочесть по буквам то, что я скажу. Инга угрожала, сказала, что папу посадят в тюрьму, а маму упекут в психушку, если я не уйду от тебя. Сейчас угрозы уже не имеют силы, потому что мои родители погибли. Но тогда, оставив меня на улице в окружении незнакомой действительности, спешит внутрь ангара. Его шаги твердые и уверенные. Я понимаю, что он может натворить глупостей. Ругательства бесшумно срываются с моих уст, когда я бегу за ним. И зачем я открылась ему именно сейчас? Неужели не могла подождать окончания вечера? Ненормальная. Под крышей внушительного помещения светится миллион лампочек. Повсюду тюки с сеном, как в сериале про ковбоев, и играет кантри-музыка. Мужчины и женщины одеты подобающе. Клетчатые рубашки, шляпы, кожаные штаны, джинсы и короткие юбки. Я не вписываюсь в выстроенный сюжет. «Инга!» Гремит голос Игоря, и диджей вырубает песню Билли Рэя Сайруса. «Дорогой братик, как я счастлива, что...» Она на миг оказывается перед ним, и он сразу же берет ее под руку и уводит в закуток за баром. Внутри меня холодеет. Я прибиваюсь к стене, и до того, как установить слежку за Игорем и Ингой, оглядываю гостей, что изучают меня как научный объект. Противно и неприятно. Леонид и Аркадий, находящиеся в толпе молодых людей, приподнимают бутылки с пивом в знак приветствия. Никак не реагирую. Воспоминания о том путешествии на яхте и видео слишком свежи в памяти, чтобы одаривать их улыбкой. Устроили мне заплыв и задержание на несколько часов в помещении, где воняет хуже, чем в квартире с десятком кошек. Минуту трачу на то, чтобы выискать Усовых, и, найдя, подмечаю факт того, как Игорь бурно доносит до Инги то, что давно назревало, и в конечном итоге получает от нее пощечину. Я безжалостно обдираю шкурку вокруг ногтя и притопываю ногой. Нервы сдают. Он не будет твоим никогда. Настя в шикарном образе девушки с юга против моей воли заставляет оторваться от наблюдения за братом и сестрой. «Никогда», — повторяет Полетаева и дергает сама себя за косички, что покоится на плечах. «И твоим тоже». «Ха!» Настя принимает надменную позу, прицепившись большими пальцами за пояс мини-юбки. «Игорь пока еще сам не осознает, что я его половинка. Он король и должен быть с королевой, а не с нищенкой из провинции. Он будет с той, с кем захочет. Не нам решать. Собираюсь уйти. Разворачивающийся цирк не для меня. С детства ненавижу клоунесс. Сильная рука сдерживает от побега. Колючий подбородок касается оголенной кожи надплечья. Я мгновенно растворяюсь в моменте, зная, кто может вызвать столько мурашек разом. Потанцуем? Как же меня будоражит тембр Игоря. Согласно киваю. И до меня доходит, что ни Настя, ни кто-либо другой меня больше не волнует. Лишь он один. Игорь выводит меня на свет. Вокруг нас начинают собираться танцующие пары. И вскоре я окончательно отключаюсь от реальности. Даже родители моего мужчины, смотрящие на нас со стороны, не тревожат. Моего мужчины. Два простых слова. А сколько смысла? Столько нерастраченных чувств и эмоций. Сколько бессонных ночей в холодной постели. Мы разлучились, но ощущение, что все время в разлуке, только и ждали, когда же встретимся вновь. Судьба покружила нас на карусели, устроила американские горки, а потом вдруг развернулась и шепнула: «Делайте, что хотите». «Прекратите!» Инга появляется около нас под мотив песни из фильма «Ла-Ла Ленд» и обращается ко мне. «Ты совсем не понимаешь, как смешно выглядишь. Здесь вся наша семья, друзья и...» «Инга, я тебе все сказал. Если продолжить истерить...» Она взмахивает руками, говоря: «Да иди ты, братец». Игорь не из тех, кто будет терпеть прилюдный позор. И поэтому, чмокнув меня в щеку, хватает Ингу и тащит на выход.